Глава 81. Начало конца. Лёля. Спустя 3 часа. Вот значит как. Рэймон устало вздохнул, сидя на нижней ступени возвышения, где стояли 2 трона, его и Элионессы. На одном из них, укрытый плащом, спал Кайден. Бедный мальчонка. Сколько за сегодняшний день пришлось ему пережить. Он был так напуган, что боялся отойти от нас даже на шаг, цепляясь то за мою руку, то за руку Леонессы. Вернувшись из склепа, где нашел покой Террен, мы обсуждали случившееся, да не заметили, как юный наследник уснул. «Значит...» Рэймон посмотрел на свою супругу, а затем на меня с Аароном. «Другого выхода нет. С самого утра разделим стражников. Этот мир нуждается в очистке», кивнула я, готовая помочь с задумкой. Понимала, сколько сил придется вложить, чтобы на каждого дыхнуть пламенем. На это уйдет ни день и ни 2. «А сколько из них погибнет?» — подумалось мне. «Не стоит жалеть гниль, детеныш. В твоем мире есть такая болезнь — гангрена». «Знаю», — вздохнула я. «И все равно тяжко». В зале повисла тишина. Каждый думал о полученной информации, прокручивая в голове воспоминания, которые забыть никогда не удастся. Их слишком много. Тревожные и печальные. Даже изменения в Леонессе не смогли перекрыть тот негатив, что они несли. На землю почти опустилась ночь. Замок постепенно погружался в сон. Лишь стражи, что были проверены, охраняли коридоры. Остальные же были отправлены патрулировать прилегающую территорию и врата. Мы понимали, что надежды на них нет. Не защитники они, по крайней мере, сейчас. Но в замке им точно не место. Время шло, а сна не наблюдалась ни в одном глазу. Мы, запершись в тронном зале, почти шепотом обсуждали дальнейшие действия. «Лавьера нужно проверить, переживаю за него», — печально произнесла королева. «Сегодня у нее такой особенный день. Она обрела свою Драккаен. Обрела крылья, мощь, жизненные силы и возможность родить дитя. Вот только радости не было от слова совсем. Правительница, что стала мне настоящей подругой и сестрой, не могла найти себе места, волнуясь за свою семью и тех, кто был дорог ее сердцу». «Я схожу». Король поднялся на ноги. «Не могу больше сидеть. Так с ума сойти можно». «Я с тобой». Аарон поднялся следом за ним. «По одному пока лучше не перемещаться». «Останься здесь», — попросила его я. «С Леонессой. Если Кайден проснется, ему будет спокойнее, когда он увидит маму. С Рэймоном пойду я. Если кто-то подозрительный появится, то смогу посмотреть его нутро». Покинув тронный зал, который тут же заперли изнутри, мы, сохраняя молчание, двинулись по окутанным тьмой коридорам. В нишах стояли канделябры с зажженными свечами, свет от которых отбрасывал причудливые тени, нагоняющие жути. Не покидало ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Но, переглянувшись, мы продолжили идти дальше. До лекарского крыла путь занял примерно 10 минут. Замок огромен, что тут еще скажешь. Сонный лекарь с длинной седой бородой низко склонился перед нами, прекрасно понимая, по чьей душе мы явились. «Архивариус пришел в себя больше 2 часов назад», — произнес он. «Я, как вы и просили, оставил его под наблюдением на ночь. Единственное, только смыть кровь его отпустил и переодеться». «Хорошо», — вздохнул Рэймон. Старик не сильно пострадал. От удара в голову он потерял сознание. Лекарь заверил, что архивариусу повезло. Если бы удар пришелся на 5 сантиметров левее, в висок, последствия могли бы быть гораздо хуже. Мы вошли в небольшую комнату, в которую удушающе пахло травами и чем-то едким, наблюдая неподвижного Лавьера. Весь в зашитых ранах, покрытых чем-то оранжевым, он лежал на кровати по грудь, накрытой одеялом. «Его пульс восстановился», — послышался голос лекаря, что стоял за нашими спинами. «А это значит, что опасность миновала». Не передать словами, какое облегчение прокатилось у меня под кожей. Даже Рамина улыбнулась. Она, как и все мы, тоже волновалась за этого стража. «Заглянем к архивариусу», — спросила шепотом, чтобы не тревожить Лавьера. Король кивнул, выходя из комнаты, и прося лекаря, чтобы он докладывал о самочувствии личного стража королевы. Палата, в которой дремал старик, ничем не отличалась от той, где лежал Лавьер. Та же кровать, ширма, шкафы с полками и тусклое освещение. Тот же запах трав и чего-то едкого. «Ваше Величество!» — сонно пробормотал старик, пытаясь подняться. «Лежите, лежите!» — поспешил к нему король. «Не нужно так волноваться, я просто зашел проверить, как ваше самочувствие». «Благодарю, Ваше Величество». Архивариус все же приподнялся, склоняя голову при виде меня. «Как там принц? Мне сказали, что он смог избежать страшной участи». Голос старика дрогнул. «Хвала небесам. Не знаю, как жил бы дальше, если бы. Если бы». Его руки задрожали, и он вцепился в одеяло, пытаясь успокоиться. «Не стоит так волноваться». Реймон подошел ближе, касаясь плеча архивариуса. «Кайден в безопасности. Храни его небеса». Замотал головой старик. «Он невероятный ребенок. Очень талантливый. Прошу меня простить, но вы в его возрасте были гораздо слабее», улыбнулся архивариус. Реймон хохотнул, ни капли не обижаясь на сказанное. Я стояла в стороне, стараясь не привлекать к себе внимания. «Меня не отпустили в свои комнаты». «Да», — кивнул король. «На ночь лучше остаться здесь». «Понимаю», — вздохнул старик. «Ну, хоть позволили в порядок себя привести. Я... сейчас». Архивариус неуклюже повернулся к стулу, на спинке которого висела аккуратно свернутая мантия. «Прошу, передайте это принцу». Он отодвинул ткань, открывая обзор на небольшую резную шкатулку. При виде нее Рамина замерла. Под моим пристальным взглядом архивариус откинул крышку, из-под которой полился пульсирующий огненный свет. «Он мечтал о ручном светляке, сотканном из магии. Я хотел подарить ему его на день рождения, но решил, что лучше сейчас». С губ старика сорвался тяжкий вздох. «Утром собирался отнести, как меня выпустят отсюда. Его просто нужно взять в ладони, и тогда он...» «Признает своего хозяина», — кивнул Реймон. «Спасибо». Он протянул руку, касаясь шкатулки. «Я обязательно передам сыну».